А тебя? Зурико. Так вот, окружили меня врачи, пичкают лекарствами. Это, говорит, немецкое, это американское, это домашнее. Куда там? Как тебя звать? Зурико. За здоровье Илариона, сказал врач. За здоровье доктора, сказал Иларион. Выпили по третьей. Врач потрепал меня по щеке и снова спросил мое имя. Потом я потрепал врача по щеке и сказал «Зурико». Окружили меня, дорогой Зурико, врачи и пичкают лекарствами. Ну скажи, приходилось тебе видеть больного, которого вылечил бы врач? Что вы? Удивился я. Никогда. Так вот, лечили меня, пока не выколопали глаз и не застеклили дырку. Но ничего, чистая работа. Заметно разве? А ну, присмотритесь как следует. Иларион уставился в глаза врача. Это который же? Вот этот, красный. Ей-богу, совсем как настоящий. А если в зеленый цвет покрасить, совсем незаметно будет. То-то. А у тебя который глаз болит? Доктор, может, у тебя оба глаза стеклянные, повысил голос Иларион. Честное слово, только один. Говорил ведь тебе, что незаметно, обрадовался врач. За здоровье всех здоровых, поднял Иларион чашу. Да избавит нас Бог от чумы, врачей и всякой напасти. Я врач, начал хозяин, приняв чашу. У меня, правда, нет диплома, и на дверях не висит мраморная табличка, но все же я врач. Кое-кто в министерстве недоволен моей работой. Пописывают на меня анонимки, штрафуют, но мне наплевать. Мои знания всегда со мной. Меня многие не любят. Больные никогда не любят врачей, это общеизвестно. А вот врачи всегда любят больных. Разве врачам можно доверять? Никогда. Врачи, дай им только волю, мир в могилу сведут. Как тебя звать? Его зовут Зурико. А тебе хватит пить, иначе без мозгов останешься, рассердился Иларион. Это тебе не глаза, заново не вставишь. Ерунда! Современная медицина дошла до того, дорогой. Как тебя зовут? Спросил врач у Илариона. Никак меня не зовут. Если можешь, скажи, что у меня с глазом, а нет, свалю тебя в постель и все. Сейчас медицина дошла до того, что скоро не то что мозг, всего человека заменить смогут. Скажем, привели к врачу живого человека, посадили в кресло. Нажал врач на кнопку и нате, забирайте, пожалуйста, мертвеца. А ты думал как? Это я и без тебя знаю, — буркнул Иларион. А если знаешь, чего боишься, подумаешь, выколют тебе глаз. Зато вставят новый, получше прежнего. Чем стеклянный глаз хуже настоящего, скажи мне? Стеклянный глаз вынешь, положишь в стакан с водой, а сам спи себе спокойно. Или, скажем, умываешься, и вдруг мыло попало в глаз. Настоящему глазу от мыла одна неприятность, а стеклянному хоть бы что. Или еще лучше. Сидишь в себе у камина, греешься, глядишь, бац, искра угодила в глаз. Настоящий глаз от этого может ослепнуть, а стеклянный и не почувствует. Скажу тебе еще лучше. Ну нет, брат, лучше не скажешь, вздохнул Иларион. И какой-то болван назвал тебя врачом. Ты же гений. Я уже начинаю думать, может, выколоть мне оба глаза и вставить стеклянные, а? А как вы думали? Медицина, брат, великое дело! Давай настоящие глаза! Да здравствует искусственный глаз! Да здравствует искусственный глаз! Подхватил я провозглашенный врачом лозунг и продолжал. Этот человек, для меня дороже всего на свете. Это мой Иларион!»